Глава 6. О том, что мы можем и чего не можем делать. Когда мы обучаемся грамоте, то мы учимся, как читать и писать. Но грамота не научит нас, нужно ли писать нашему другу письмо или не нужно. Точно так же и музыка учит нас петь или играть на балалайке, но она не научит нас, когда можно петь и своевременно ли играть на балалайке. Какая же наша способность указывает нам, что следует делать и чего не следует? Способность эта называется разумом. Один только разум указывает нам, что следует делать и чего не следует. Разумом человек судит обо всем. Человек понимает разумом, какое дело чего стоит, следует ли им заняться, когда следует и как следует. Наделив нас разумом, Бог дал нам в распоряжение то, что нам нужнее всего и с чем мы можем справиться. Он не дал нам в распоряжение того, с чем мы справиться не в состоянии. И благодарение Богу, что Он так сделал. В самом деле, мы живем на земле, связанные с нашим немощным, слабым телом, и окруженные такими же несовершенными людьми, как и мы сами. Разве при этом мы сумели бы справиться со всем тем, чего Бог нам не предоставил? Создав меня таким, каков я есть, Бог как бы сказал мне так. Эпиктет, я мог бы даровать гораздо больше твоему ничтожному телу и твоей маленькой судьбе. Но не упрекай меня в том, что я этого не сделал. Не забывай, что тело твое не твое. Оно не что иное, как горсточка земли, искусно выделанная. Я хотел даровать тебе полной свободы делать все, что тебе вздумается. Но я вселил в тебя божественную частицу себя самого. Я даровал тебе способность стремиться к добру и избегать зла. Я вселил в тебя свободное разумение. Если ты будешь прикладывать свой разум ко всему тому, что случается с тобою, то ничто в мире не будет служить тебе препятствием или стеснением на том пути, который я тебе назначил. Ты никогда не будешь плакаться ни на свою судьбу, ни на людей, не станешь осуждать их или подделываться к ним. Не считай, что этого мало для тебя. Неужели мало для тебя того, что ты можешь прожить всю свою жизнь разумно, спокойно и радостно? Так довольствуйся же этим. А между тем, вместо того, чтобы разумом освещать и направлять свою жизнь, мы наваливаем на себя множество посторонних забот. Один заботится о здоровье своего тела и дрожит при одной только мысли заболеть. Другой мучает себя заботами о своем богатстве. Третий волнуется об участии своих детей, о делах своего брата, об усердии своего раба. Мы добровольно взваливаем на себя все эти ненужные нам заботы, и они ложатся тяжелым камнем на нашу шею. Ведь это совершенно все равно, как если бы человек захотел на парусном корабле переплыть через море. Он усаживается на берегу моря и ожидает попутного ветра. Проходит день за днем, а ветер дует все не тот, который ему нужен. «Господи!» — восклицает он в отчаянии. «Когда же, наконец, подует попутный для меня ветер?» «Когда ему заблагорассудится, милый друг? Потому что Бог не тебя назначил распорядителем погоды». Что же мне делать в таком случае? Подчиниться тому, что не от тебя зависит, и улучшать в себе то, что зависит только от тебя. Разумно только об этом заботиться, а все остальное принимай так, как оно происходит. Ведь все остальное происходит не так, как ты хочешь, а как то Богу угодно. О чем же я должен думать, чтобы жить так, как ты говоришь? Ни о чем ином, как только о том, что зависит от тебя и что от тебя не зависит. что ты можешь исполнить и чего не можешь. Например, тебе необходимо умереть. Но необходимо ли тебе об этом плакать? Тебя насильно тащат в тюрьму, ты не можешь этого избежать. Но ты можешь не сокрушаться об этом. Тебя ссылают в изгнание. Никто не может тебе помешать уехать в спокойном духе и с легким сердцем. Расскажи мне о всех тайнах твоего друга, скажет мне мой враг. Нет, я тебе не скажу этого, отвечу я, так как в моей власти сохранить тайну моего друга. Но я тебя закую в кандалы и отправлю на каторгу, если ты не откроешь мне его тайны. Что это ты говоришь? Не меня ты закуешь в кандалы. Ты закуешь мои ноги, мои руки. А меня, мою душу, мою волю, мой разум, ты не можешь заковать. Потому что никто, кроме меня, не в силах распорядиться ими. Я тебе голову отсеку. Да разве я когда-нибудь говорил тебе, что мою голову труднее отсечь, чем голову всякого другого человека? Вот в каких мыслях тебе следует ежедневно упражняться. Кто разобрал и понял, что именно он может сделать и чего не может, тому не помешают никогда никакие препятствия и случайности, потому что он будет желать только того, что достижимо, и избегать того, чего достигнуть не может. «Вы меня приговорили к смерти», — скажет такой человек. «Если вы хотите отрубить мне голову сейчас же, так пойдемте, я готов. Если же вы казните меня часа через 2-3, так я пока пообедаю, потому что я проголодался. А потом, в свое время, я и умру. И ты спокойно пойдешь на казнь?» — спросит его. «Совершенно спокойно», — ответит он. «Как подобает человеку, отдающему то, что ему не принадлежит».